Глава 13. Петр, Петр Великий, отец Отечества, император. Странно звучащие, почти кощунственные новые титулы. Сколько раз на дню ловило их ухо громкое, грозное, далекое имя. Вошло в привычку слышать его, удивляться, восхищаться, робеть, затаивать страх. Имя его Россия, но связать его с Астраханью кому пришло бы в голову? И вот пришло к кому-то, покатилось, понеслось. Понеслось по домам, базару, торжкам, словно ветром надуло. Задолго до посещения уже сдали. Замышлен персидский поход. Цены полезли вверх. Ничего еще не произошло. Одни уже надеялись, другие дрожали. И ожидание подогревало ежедневно разноречивыми слухами. И на базаре, а значит, и в городе бурлило все. Бурлило, мнения оспаривались, высказывались новые. Самым оригинальным, чтоб не сказать лживым, верили и не верили, рвали глотки и рассуждали, рассуждали. Астраханское солнце перерождает кровь, и даже в русских будет вспыльчивый восточный темперамент. Васька рано вставал тогда, но еще раньше солнцем, точнее еще в предрассветной мгле, начинали работу, подрядившиеся на выгодный заказ плотники. Казалось, топоры стучат всю ночь. Спешно ремонтировали кровлю над губернаторскими покоями, меняли рассохшиеся ставни, перебирали половицы, белили внутри потолки, а московская артель скипидарила и доводила до блеска зелеными оселками уснувший было ложный мрамор парадной лестницы. Площадь перед дворцом покрылась пятнами извести, кусками песка, желтой кудрявой стружкой. По Волге, груженной лесом, плыли из Казани дощаники. Артемий Петрович Волынский возводил за Кутумом загородную резиденцию. Васька кончил терцию, последний класс школы. В спокойном, добром, уравновешенном капуцине появилась нервность. Школа была чрезвычайно дорога старику. И, зная ненависть отца Иакима, Марк Антоний, ожидая высочайшего визита, томился. Губернатор задолго наперед предупредил, что, возможно, император сам захочет осмотреть школы, и монах, много постранствовавший по свету, а потому научившийся презирать опасность, вдруг понял, что боится, попросту боится ожидаемого посещения. А здесь, в Астрахани, старик решил остаться навсегда. Город стал ему дорог, и школа, и костел, детище его рук. Страшно было лишиться последнего прибежища и снова отправляться в неведомое странствие. Бесконечные дороги опостылили божьему служителю. Здесь и только здесь хотел бы скончать он свои дни. В тишине, окруженной нуждающейся в нем паствой, среди жизнерадостной, вечно кипящей суетными страстями детворы. Марк Антоний привык к России. Тут, в Варварском краю, он с полной силой ощутил важность и ответственность своей нелегкой миссии. Он преклонялся перед русским монархом. Из всех известных ему властителей Петр внушал больше почтения своей силой и уверенностью, поражал грандиозным размахом свершаемых им перемен. Капуцин старался и детям привить преклонение перед государем, и, рассказывая о нем, всегда немного волновался, и волнение это передавалось детям. Да, слишком-слишком многое зависело от ожидаемого приезда. Ученики разучивали новые песнопения, завезенные из далекой столицы. Твердили наизусть орации Цицерона, ода Горация, распевно качали в такт головами. А Марк Антоний готовил их тщательно, как никогда прежде. И как никогда прежде доставалась лентяя. Долго молчавшая линейка доброго капуцина часто теперь свистела в классах. Душой пастырь отдыхал со своими любимцами, Василием и Сунгаром. Друзья были способнее остальных. Итальянский, латынь, даже древнегреческий они освоили легко. Монах подолгу гулял с ними в школьном саду, беседовал для пользы дела на родном ему языке и прятал улыбку, когда они, перебивая друг друга, рвались читать выученные, помимо школьных занятий, стихи. Мальчишки упивались поэзией. «Это возраст такой», — думал капуцин. Он остужал немного их пыл, направляя в чтениях, объясняя начатки питьки и риторики. Он поощрял желание русского учиться дальше. Учеба и дела красят человека. Он давал им книги, они помогали ему, возились с малышами-приманами и скоро стали вместо него вести у них занятия. Примечание. Ученики первого класса латинской школы. Конец примечания. Теперь они стали почти полноправными членами школьной общины и втроем готовились к встрече. Они трое и весь город. Город и отдельно особо три его жителя. С той печально закончившейся виноградной вылазки Сунгар с Василием не расставались. Индеец принес на следующий день какой-то пахучий бальзам, наложил на ранки, все зажило, как на собаке. Они дружили, но цели у них были разные. Сунгар готовился заменить отца в лавке, а Васька мечтал учиться дальше. Их роднили Вергилий, Гораций, Цицерон и еще комедии Теренция и Плавта. Марк Антоний дал им историю Рима, Апиана Александрийского, изложение греческих мифов Аполлодора Афинского, поэмы Гомера, и они впервые задумались, как велик, красив и мудр мир, сколь он сет, славен и удивителен. Но стихи, которыми было написано большинство книг, волновали особенно. Четкая латынь, певучий греческий не казались тяжелыми, как в первый год обучения, и теперь одаривали за усердие несказанным счастьем. Боги, цари, герои, сражения, дальние странствия, неведомые народы. Ах, как мерно звучало в голове, кружилось, пролетало перед глазами, как Голландия детство манила, как псалмопение бередило душу. Отец воспрянул, вышел из своего сонно-подавленного самоуглубленного состояния. Он интересовался Васькиными успехами, выспрашивал, обсуждал и много рассуждал вслух. Это они вместе с отцом Иосифом сговорились определить Василия капуцином. У них появилась цель — сделать из него архиерея, а отец, даже заговариваясь, мечтал о большем. Отец Иосиф, Васькин духовник, поощрял латинство. Он сам учился когда-то в Киево-Могилянской академии, правда, не окончил ее. Но хорошо понимал, что учение у капуцина не повредит его духовному чаду. Он сам занимался с мальчиком, гонял Ваську по катехизису, пояснял примерами из Писания возникавшие вопросы, а в хорошие минуты распевал псалтирь Симеона Полоцкого, коего ценил больше всех живших на земле поэтов. «Лист его не отпадает, и все еще деет, по желанию сердца он его успеет. Не такой нечестивый, ибо исчезает, яко прах его же ветер земли развивает». Примечание: стихи Полоцкого специально построены лесенкой для более удобного сегодняшнему глазу прочтения. Примечание автора. Конец примечания. Тянул блаженно, сощурив глазки, отец Иосиф перед концом занятий, и Васька с удовольствием ему вторил. Он любил неспешность духовных кантов, они давали время на раздумья. Певучая, словно истаивала на глазах, слово сливалось с протяжным напевом, подкупающим своей простотой и глубиной, покачивающееся, как равномерное биение ублаженного покоем сердца. Голос диктовал силу звука, и слова накатывались друг на друга, словно тихие предзакатные волны. Чуть взлетая, на едва заметных горках ударений плыли снова и снова, и лепили тот первозданный природный ритм, от которого, стоит ему только зазвучать, вмиг рождаются милые сердцу сновидения. Упоительно растекались гласные по тихоструйному движению напева, и не будет, казалось, конца канту. Лист его не отпадает и все еще деет. Музыка погружала в сладкую грезу. И когда, вопреки желанию, этот удивительный музыкальный круг замыкался и наступал конец, он не сразу приходил в себя. Недолгое время приятно было посидеть молча, словно заново повторяя в уме привороживший напев. «Вот тут нечестивцы, яко прах земли исчезнут, а добродетель, яко сам садитель, прибудет навеки», заключал отец Иосиф, вставая со скамьи и лобызая его на прощание. Он любил вот так рифмовать и при этом изображал мнимое изумление, словно созвучие получилось вопреки его воле. Васька быстро раскусил эту хитрость и скоро сам полюбил невинные словесные забавы, часто прибавляя к сказанному учителем и свою рифмованную строчку. Отец Иосиф обещал дать письмо в Киевскую академию, где остались у него знакомые. Василий даже подал челобитие товарищу губернатора с прошением о паспорте для учения в Киеве. Канцелярия паспорт выписала, но неожиданно все сорвалось. Он давно задумывался о смерти. О ней много говорили и отец, и дед, но она не казалась похожей на злодейку с косой, какой ее рисовали в книгах. Смерть была в закатившихся глазах птицы-бабы из любреновых склянок. Она была серая, смерть, бестелесная, и, как покойники в соборе, пахла ладаном. Сначала он боялся, что умрет дед, но проходили годы, а он все не умирал. И Василий привык, казалось, это немощное тело знало особый отпугивающий секрет. Но вот дед умер. Умер среди дня, спокойно, никого не позвав, ни с кем не простившись, закрыл мини, положил на крышку голову и задремал. Василий хотел вынуть книжку, подложить подушку, но дед пробурчал спросонья: «Отстань, Васька, не мешай думать». Словно помогала ему эта книга. Вот так ведь не отпустил ее. Когда мать принесла ему обед, он уже окоченел. Смерть была безболезненной, счастливой. Мать умерла по-другому. Она давно-давно стала копить на приданное дочке. И скопила. Чего это стоило, только она одна знала. Скопила, дождалась весеннего мясоеда, выдала Марию замуж. Расстаралась на славу, много народу гуляло тогда у Тредиаковских, много больше, чем вскоре на ее поминках. А мать он всегда вспоминал, когда ел пироги с визигой. Она напекла их на свадьбу, в последний раз хлопотала у печи, а как Мария ушла в мужнин дом, стала быстро худеть. Стоять у огня стало ей тошно. Однажды она слегла и больше не вставала. Ни настоя, ни отвара не спасли, смерть ее задушила. Смерть была тяжелой. Отец после похорон ходил потерянный дома. Стало пусто, два мужика, да печь. А он переменился, стал высказываться против латинских школ, против отъезда, даже собственного друга, отца Иосифа, против всех, против всего. Он торопил Ваську с диаконством, настаивал, кричал, даже плакал, чего раньше за ним не водилось. «Что ты знаешь о жизни?» Это стало его любимой поговоркой-причитанием. Он заставлял Ваську ходить только в рясе, хотел видеть сына арарным. Служащим. И хотя архиерей даровал Кирилле Яковлеву епитрофиарную грамоту, как вдовому, разрешая служить литургии, стал поговаривать о постриге. Он согнулся еще больше и вмиг постарел, ежедневно стал ругать католиков, смакуя ругательство. Думал так досадить сыну, но помешать учебу купить сына не мог. И тогда, боясь, что Васька его покинет, решил во что бы ни стало женить. Был тут и далекий тайный смысл. Женив, он закрывал для сына монашество, а значит, и архиерейство, о котором давно еще так мечтал. Отец всегда мыслил крайностями. Сватовства особого не было. Он давно приглядел хорошую невесту, сходил к Фадею Кузьмину. Потолковали, выпили водки, ударили по рукам. А в год приезда императора, в следующий мясоед, 7 января, первый дозволенный день, отец Иосиф обвенчал их в Троицком соборе. Свадьбу справили тихую, только семейным кругом. Молодые подчинились родительской воле. Федосья, большая, уже немного грузная для своих 18 лет, пышущая здоровьем, была хорошая хозяйка. Кирилл Яковлев наглядеться на нее не мог. Думал, посадит сына на цепь, привяжет к дому. Но не случилось, не слюбились. В душе Васька, восстав против отцовского произвола и предательства, и потому не смог полюбить работящую и погладистую, ни в чем не повинную жену. Трогательная ее опека на первых порах только больше злила, растравляла сразу же возникшую неприязнь. Он был упрям и втайне решил, учиться он будет во что бы то ни стало. А пока приходилось затаиться и ждать. Федосья, увидев, что муж ее сторонится, перестала навязываться, терпела, отмалчивалась. Делала вид, что не замечает его угрюмости, и всю нерастраченную энергию пустила на дом и огородное хозяйство. Он пропадал в церкви, в школе, у капуцина или в келье отца Иосифа. Старался бывать дома как можно меньше. Уходил чуть свет, приходил поздно и сразу ложился спать. Он жил сокровенной мечтой, оберегая ее от домашних. Только Сунгару посмел признаться, и вдвоем они любили представить себе, как все это произойдет. Приезд императора. А вот на что надеялся Васька. Только он мог изменить жизнь, ставшую невыносимой в опостылевшем астраханском пекле. Теперь, когда приоткрылась дверца и большие миры, Васька не мог уже и думать о тихой семейной жизни. Все помыслы его были там, в Москве, в далеком, ослепительном, снежном Петербурге. И он, растревоженный рассказами Марка Антония, верил, что приезд императора все перевернет, все изменит в лучшую сторону. О, он любил его заведомо, преклонялся перед ним, достойным самых пышных песнопений. Он не знал, как все будет, но верил, боялся и любил. Он грезил наяву, да дрожи, в коленях. 19 июня 1722 года, в полдень, он был в толпе на пристани. Солдаты теснили народ, второе кольцо, взяв ружья на караул, стояли чуть поодаль, вокруг причала. Наконец, вдалеке показалась галера с развивающимся флагом, и от пристани сразу же отвалила шлюпка, убранная цветами. Императора ждали с супругой. С крепости ударила башенная пушка. Он знал, что император высок. Среди гребцов и свиты действительно один выделялся своим ростом. Василий не спускал с него глаз, и по почету, каким окружали высокого на берегу, понял, что не ошибся. Он кричал, кричал вместе со всеми, но император лишь мельком взглянул на толпу и быстрым шагом направился к крепости. Со стен троекратно салютовали из всех орудий, как и полагалось по воинскому уставу. Толпа потянулась на главную площадь. На паперти Успенского собора ждал архиерей со священниками. Отец был в их числе. Забили в колокола. В солдатской слободе в стане генерал-майора Кропотова трижды отозвалась салютами полковая артиллерия. Затем затрещали ружья. Он тогда пожалел, что не пел в Успенском. В Новом соборе были свои певчие.